Глава вторая. Иллюзия ума. Итак, человек родился, и следом сразу же рождается звезда. В этот момент на человека действует энергия той или иной планеты. Люди гоняются за материальными благами, но код никто почему-то не знает. Мы ищем счастье во внешнем мире, в событиях, в людях. А ищем счастье во внешнем мире, потому что через людей, события и внешние блага, в том числе материальные, мы хотим себя осчастливить, предоставив очередное наслаждение нашему эго. Эго, насладившись, позже требует этого заново. И этому нет конца, от наслаждения к наслаждению. А секрет или пресловутый код в том, что, оказывается, от рождения у нас уже есть дорожная карта успеха. Где бы вы думали, это заложено? Конечно же, счастье внутри нас. Счастье заложено в дате нашего рождения, где закодированы внутренние компетенции в виде количественной и качественной энергии цифр. И это значит, что благополучие, успех, счастье и богатство Творец закладывает нам от рождения через наши цифры. Но вместе с этим, в зависимости от нашего состояния эго, Творец закладывает в нас и наш неуспех, неудовлетворение и несчастье. Это все проявляется в зависимости от того, в каком эмоциональном состоянии мы находимся и какого внутреннего волка мы кормим. Помните притчу из предыдущей главы. Поэтому, если мы уходим в отрицательное психоэмоциональное состояние, мы начинаем страдать, находясь в состоянии эго-страдающее. Об этом и пойдет речь во второй главе. За цифрами стоит влияние энергии той или иной планеты. В данной главе мы рассмотрим способности, врожденные количественные и качественные компетенции 9 разных энергий проекции ума в зависимости от воздействия определенных планет. Итак, еще раз. Проявление энергии планет идет через ту или иную проекцию ума, а конкретно через действие ее основных аспектов. Тонкий интеллект, эго, память с проявлением основных ее эмоций, наслаждение. Давайте рассмотрим это. А чтобы пришло лучшее понимание и усвоение этой главы, помимо характеристик каждой из энергий, мы подкрепили материал конкретными примерами из жизни известных лиц и людей, прошедших консультации как клиенты. Уверен, так вы поймете материал гораздо лучше и не просто пропустите через себя предстоящую главу, а четко проследите влияние энергии той или иной проекции ума на вас и ваших близких. Причем, если вы будете наблюдательны, то заметите, что представители каждых типов будут объединять не только характеры, поведение, действия, энергии, но они схожи также внешними характеристиками, чертами и формами лица, в том числе мимикой. Обратите на это внимание, и вы будете поражены. Также во второй главе нужно будет выполнять практические домашние задания. Это тоже поможет вам глубже понять и усвоить полученный материал. Итак, поехали. Мы продолжаем изучать наш безграничный внутренний мир. Число ума 1. Единицы. Даты. Люди, родившиеся 1, 10, 19, 28 числа любого месяца, планета Солнца. Плюс руководитель, инициативность, покровительство, идеализм. Минус агрессия, консерватизм, деспотизм, эгоизм. Вектор эго. У числа ума 1, единица, направлен только на свое эго, то есть на самого себя, на принятие решений и стремится к индивидуальности, образно говоря, я и все, и точка. Это их мантра. Единственное число ума, у которого отсутствует вектор эго. Они сами задают вектор движения окружающим людям, направляя, показывая, куда идти. Поэтому если все стремятся к эго, то единицы родились прямо там. Тем самым этим сильным людям мешает собственное огромное эго. Душа реализуется через лидерство, руководство, автономный труд, индивидуальную территорию. С трудом подчиняются кому-либо или вообще не подчиняются. Цель. До 33 лет они проживают в цели материальной. Власть – деньги. Стремление к власти. Стремление к деньгам. Подавление воли других. Единицы родились прямо в эго, значит, имеют огромное эго. Это ораторы, мотиваторы, очень тщеславные. Они самые мощные люди. Образно говоря, локомотивы. Люди, которые могут выстраивать стратегию, обладают способностью вдохновить людей и повести за собой. Эгоизм заключается в том, чтобы не дать другим обойти их. Их основная задача — это освещать все вокруг, что они в принципе и делают. Солнечная энергия выражается через руководство, лидерство, инициативу, идеализм и покровительство. Но если у единиц эго страдает, отрицательное психоэмоциональное состояние, то они влияют наоборот, через отрицательные эмоции. Поэтому единицы проявляются в двух солнцах. Желтое солнце светит и греет людей через руководство, лидерство, инициативу и покровительство, идеализм. Красное солнце — это агрессия, эгоизм, консерватизм и деспотизм. Из-за желания покровительствовать единицы могут на периодической основе вторгаться в чужую жизнь. Часто сжигают окружение своим присутствием из-за сильной солнечной энергии. Делят людей на свой и чужой через призму преданности. Любовь и покровительство у единиц длятся вечно, до тех пор, пока человек предан. Как только их предали, единицы за минуту включают деспотизм через занесение человека в черный список и перестают общаться. Агрессия у них включается за секунду. В отрицательном психоэмоциональном состоянии не меняют своих взглядов, признавая только свое мнение и становятся неповоротливыми. Потому что имеют четкое понимание того, что незаменимых людей не существует. И главное для них — это преданность. Также в черный список могут быть занесены люди, которые не делают так, как хотят они, и такие люди полностью игнорируются ими в жизни. В то же время единицы очень добрые и хорошие люди, и их доброта щедрая. А щедрость выражается в виде покровительства. А раз предали, тогда держите щедрую деспотичность. Но цель в обоих случаях — так называемая щедрость эгоистичная. Цель — создать зависимость человека от себя и дать понять, что окружающие люди обязаны им всю жизнь. И из-за этого единицы часто остаются без штанов и без денег. Для того, чтобы их свита от них не ушла, они будут делать все и отдавать все, лишь бы их люди были рядом. И все из-за боязни разрушения и страха остаться в одиночестве. Единицы — это идеалисты, которые говорят «все будет хорошо». Они могут нередко завышать уровень качества ценности ситуации и людей. И часто обманываются ситуациями и людьми на деньги. Идеализируют человека, которому занимают деньги. Завышают также качество ситуации, реальную стоимость, реальные показатели, реальные качества людей, переводя минусы в плюсы. Также только у единиц в голове существуют свои собственные законы, и они прямо им следуют. Других законов они не понимают и не принимают, поэтому они являются консерваторами. Для изменения и трансформации им необходим большой кризис в жизни, чтобы они осознали свой эгоизм, ибо они не слышат и не понимают никого, кроме себя. Страдают отсутствием критического отношения к себе, поэтому у них могут быть виноваты все, кроме них. Нет адекватной коммуникации с внешним миром, то есть эгоистический подход к окружающему миру. Цари на троне. Трон у них в голове, и они его носят везде с собой. Соответственно, стремятся создавать свое царство. Если у них это не выходит, то они могут уйти в отшельничество. Считают себя пупом земли. И весь мир крутится вокруг них. Образно говоря, им нужно собственное кресло, руководство и власть. Из-за отсутствия власти они просто-напросто разрушаются. Обожают, когда про них говорят хорошо и любят похвалу. Терпеть не могут, когда их критикуют. А прилюдную критику вообще не прощают. Ярким примером указанных ранее характеристик является первый президент России Борис Николаевич Ельцин. Лидерство, ораторские способности, тщеславие. Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года и является единицей. Давайте разберем его. Во-первых, это был лидер каждой клеточкой своего тела. Яркий, харизматичный, уверенный в себе человек. Он быстро построил карьеру в коммунистической партии, был руководителем обкома КПСС Свердловской области, руководителем Московского горкома КПСС в 80-х годах прошлого века. С конца 1980-х годов был оппонентом Михаила Горбачева, тогдашнего руководителя СССР. Обладая недюжинной харизмой, обаянием, он начал выступать перед народом и приковывать внимание всей страны к своей персоне. Идеализм, инициативность. Это был человек, который вел за собой народ, призывая к обновлению страны, был идеалистом, который верил в лучшее будущее. И в нем народ увидел этого лидера, способного стать локомотивом для всей страны. В 1990 году он демонстративно вышел из состава Компартии СССР, что было очень смело, неожиданно и неординарно. В итоге уже в следующем году, в августе 1991 года, проявив инициативу, взобравшись на танк, показал себя как настоящий лидер и выступил с речью против ГКЧП. Лидеров ГКЧП арестовали, ну и СССР вскоре тоже распался. Борис Ельцин стал первым президентом России. В начале 1990-х годов Борис Ельцин, как президент России, провел реформы по переходу к рыночной экономике, которые назывались «шоковая терапия», потому что были жесткими и ощутимыми для экономики страны, а народ это почувствовал вдвойне. Позже, в дополнение к этому, была проведена еще и приватизация, которая тоже не была популярной в народе. И все эти реформы были проведены из-за того, что он был идеалистом, верившим в лучшее. Хотя экономисты и историки придерживаются мнения, что можно было принять другие решения, которые были бы помягче и имели бы совсем иные последствия. Покровительство, деспотизм, эгоизм. В нем проявлялось и покровительство. Он мог оберегать преданных ему людей, но в то же время тех, кто не был ему предан, он включал в список чужих и проявлял по отношению к ним деспотизм. Ярким примером ранее приведенных слов является осада Белого дома в 1993 году, когда он обстрелял здание парламента и арестовал вице-президента России Александра Рудского и спикера парламента Руслана Хасбулатова. До того дня эти люди были преданы ему, но в какой-то момент начали думать и действовать по-другому, и он просто щедро их наказал. Или другой пример. Когда в 1999 году отправил Евгения Примакова в отставку с поста председателя правительства России. На тот период Евгений Примаков набирал большой авторитет в стране и становился для Бориса Ельцина конкурентом. Образ царя, щедрость, покровительство. Борис Ельцин в 90-х годах прошлого века отождествлялся с образом царя. Его в коридорах власти так и называли – царь. Наверное, из-за его поведения, замашек и огромного телосложения. Также может быть из-за того, что он был щедрым во всем. Допустим, его высказывания адресованы регионам о том, чтобы они брали столько независимости, сколько унесут. Свобода в то время витала в воздухе ощутимо. Максимальную свободу получили все, в том числе телеканалы. Телеканал НТВ в 1990-е годы как раз-таки демонстрировал в передаче «Кукла» его в образе царя. Щедрость проявлялась и к окружению. Ведь не секрет, что в тот период появилось много богатых людей. Вообще, в это время называют временем олигархов. Наверное, это можно расценивать как покровительство, хотя мы можем быть неправы. При этом он был реформатором. Появились свобода слова, печати, страна пошла по демократическому либеральному пути. Как видите, пример Бориса Ельцина явно показывает характеристики числа ума 1. Также единицы — это крутые стартаперы, способные с нуля начать проекты. Люди идут за ними, как за лидерами. Стоят, образно говоря, на одной ноге и куда-то бегут, лишь бы не упасть. Люди с громадной энергией, потому что им покровительствует солнце. Они видят цель и идут к ней горизонтально. На этом пути они берут гораздо больше ответственности, чем могут унести, из-за врожденного качества лидера. Если однажды они увидели цель, то рано или поздно к ней приходят. Даже через 20 лет время не имеет значения. Очень инициативные люди, как тот персонаж из фильма про Шурика. Также очень активные люди, потому что солнце согревает и дает энергию к действию. Могут взять на себя инициативу, и в голове выстроить стратегию, без привлечения кого-либо, и сами способны достичь цели через инициативу. В то же время авантюристы. С виду могут создавать образ очень глубоких и знающих людей, хотя на самом деле обладают призрачными знаниями, вследствие чего чаще всего проекты и движения могут начинать авантюрно. Другими словами, авантюра – это их внутреннее состояние. Сперва действие, а дальше план «война покажет». Далее вы познакомитесь со многими примерами авантюризма единиц. Так как они в основном предприниматели, то многие свои проекты и стартапы начинали авантюрно и достигли в итоге больших высот в бизнесе. Обладая стратегией, что делает их сильными, они могут не владеть анализом. Поэтому им необходим анализ. Делать правильные вещи в правильном направлении. Им важна автономная территория. Сложно быть на одной линии с остальными, потому что у них, кроме эго, нет ничего. Ни памяти, ни тонкого интеллекта. Самые лучшие продавцы, как правило, это они. В то же время самые большие покупашки. Через покупку они удовлетворяют свое эго. В общем, самые хорошие продавцы и самые хорошие покупатели. Стратегически являются самыми эффективными финансистами. Продолжим разбор людей, которые по числу ума являются единицами. Это неординарные люди, которые так или иначе повлияли на ход развития человечества. И ярким примером служит личность Билла Гейтса. Лидерство, идеализм, стратегия, стартап. Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года. Это типичная единица. В 70-х годах прошлого века он бросает учебу в Гарварде и начинает заниматься бизнесом. И где же? В IT-индустрии. На тот период IT-рынок только зарождался. Но Билл, будучи идеалистом, понял, что будущее не за железом, то есть самим компьютером, а за софтом, программой. Вместе со своим компаньоном Полом Алленом он создал стартап Microsoft. Обладая стратегией, они авантюрно вошли на IT-рынок. Начали продавать свой софт, пытаясь конкурировать с тогдашним гигантом на рынке компьютеров компанией IBM. Как результат, Microsoft стал лидером в сфере программного обеспечения на долгие годы. И по сей день, спустя более чем 40 лет, люди и компании всего мира в большинстве своем используют в своих компьютерах программы Microsoft. Билл Гейтс – характерный пример единицы. Во-первых, Билл Гейтс, оставив Гарвард, ушел в свободное плавание, на автономную территорию. Во-вторых, Билл Гейтс – лидер, стартапер. В-третьих, обладает стратегией и авантюризмом. В-четвертых, он идеалист, который верил в будущее программ, а не железо. В-пятых, как лидер, проявил инициативу. В-шестых, он отличный продавец, как единица. В-седьмых, долгое время возглавлял список Forbes, как самый богатый человек в мире. Это показатель единицы, который всегда хочет быть первым. В-восьмых, он эффективный финансист, что говорит обо всех его данных и результатах в бизнесе и в жизни. Показательна также история другого гения, который повлиял на развитие всего 20 века. Это Никола Тесла, который родился 10 июля 1856 года. Стартап, лидерство, стратегия. Изобретатель в области электротехники и радиотехники сербского происхождения. Ученый, инженер, физик. Современники биографы называют Теслу человеком, который изобрел 20 век. И святым заступником современного электричества. Работал у Томаса Эдисона в 1884 году в качестве инженера по ремонту электродвигателей и генераторов постоянного тока. Но уволился после того, как Эдисон не заплатил ему обещанные 50 тысяч долларов за рационализаторство. Проработав всего год в компании Эдисона, Тесла приобрел известность в деловых кругах. Узнав о его увольнении, группа электротехников предложила Николе организовать свою компанию, связанную с вопросами электрического освещения. Весной 1887 года Никола Тесла при поддержке инженера Брауна и его знакомых создает свою компанию по обустройству уличного освещения новыми лампами. Компания называлась Tesla Arc Light Company. Количество его патентов включает в себя более 150 изобретений и различных усовершенствований. Некоторые даже считают, что именно Никола Тесла изобрел 20 век, так как он был не просто практиком, но и теоретиком. Знаменитая фраза Николы Теслы «Великие идеи приходят только в одиночестве», А как мы знаем, единицы — это отшельники. И вот Габриэль Шанель или Коко Шанель тоже единица. Она родилась 19 августа 1883 года. Лидерство, предпринимательство. Французский модельер, основатель модного дома Шанель, оказала большое влияние на европейскую моду 20 века. Единственный человек из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей 20 века. Производимые ее фирмой духи Шанель номер 5 стали парфюмерным бестселлером 20 века. Но часто Коко Шанель проявляла консерватизм, который даже в этом случае играл ей на пользу. Коко Шанель с легкостью надела мужской костюм для верховой езды, проигнорировав традиционный дамский костюм по причине его неудобства. Это было немыслимо для того времени. Чем покорила своего потенциального любовника. Из двух женщин он предпочел ее. Она использовала джерси, трикотажное полотно, из которого шили мужское нижнее белье, для пошива женского платья. Это произвело впечатление удобством и практичностью на женщин высокого достатка того времени. Когда ее любимый человек предпочел жениться на женщине своего сословия, она отстригла свои волосы и вела в моду стрижку а-ля гарсон. Она должна была выйти замуж, но ее любимый мужчина разбился на машине. Габриэль не могла придать огласке скорбь по любимому мужчине. Он не успел расторгнуть брак и был на тот момент женатым человеком. Именно в это время появилось знаменитое черное платье. Любовные отношения с великим князем Дмитрием Романовым принесли дизайнеру идеи о дополнении женского гардероба мужскими аксессуарами. Так на пальто появились меховые воротники, на платье красная отделка. Форма флакона туалетной воды была навеяна образом бутылки водки. Габриэль не носила ювелирных изделий и вела в моду бижутерию. Украшения лишь дополняли наряд, а не были самостоятельной частью образа, что было нетипичным для того времени. Так аксессуар бедного населения был введен в мир высокой моды. На псевдоним Коко ее вдохновила песенка о петушке, которую она пела скрипучим голосом в кабаре. Можно проследить, как сила воли, характер, стремление к своим мечтам, вера в себя и свои возможности выстраивают ее жизнь словно фундамент. Ведь ни ее происхождение, ни некрасивая внешность и отсутствие внимания мужчин в молодости не повлияли на ее всемирный успех и яркую роль в истории моды. Хочется добавить, что Коко прожила последние годы жизни в одиночестве, не заведя ни семьи, ни детей, в отеле. Рядом была только ее преданная сиделка. Это одиночество характерно для единиц, потому что глубоко в сознании они чувствуют себя одинокими и приходят к отшельническому образу жизни. Такой была и Коко Шанель. Илон Маск. Родился 28 июня 1971 года. Стартап, лидерство, стратегия. Канадско-американский миллиардер, предприниматель, инженер, изобретатель и инвестор. Основал компанию PayPal, основатель, совладелец, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX. Входит в пятерку самых богатых людей мира по версии Forbes. Состоянием 183 миллиарда долларов США. Илон Маск – мастер стартапов и стратег. Я бы сказал, что Илон еще и великий авантюрист. Мне кажется, многие свои проекты будущего он начинал просто авантюрно, на базе заложенной в нем стратегии. Илон Маск – самое узнаваемое и произносимое сейчас имя в мире. Павел Дуров – поколение новых предпринимателей. Родился 10 октября 1984 года. Яркий представитель единиц, свободно мыслящий человек. Лидер, стартап, стратег, лидер мнений в мире. Российский предприниматель в сфере информационных технологий, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети ВКонтакте, одноименной компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Ма Юнь. Более известный как Джек Ма, родился 10 сентября 1964 года. Успешный стартапер, лидер мнений. Китайский предприниматель, основатель Alibaba Group. Первый бизнесмен из материкового Китая, чье фото было опубликовано на обложке журнала Forbes. На середину апреля 2021 года Bloomberg оценивал состояние предпринимателя в 51,5 миллиарда долларов США. Помимо них, также можно вспомнить следующих знаковых предпринимателей мира. Карлос Слим родился 28 января 1940 года, мексиканский миллиардер, состояние 51,2 миллиарда долларов США. Говард Шульц родился 19 июля 1953 года. Американский бизнесмен, наиболее известный как бывший председатель Совета директоров и CEO Starbucks. Состояние 3,92 миллиарда долларов США. Джек Дорси родился 19 ноября 1976 года. Американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Твиттера и Square. MIT Technology Review назвал его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2020 году его состояние оценивается в 14,4 миллиарда долларов США. Амансио Ортега родился 28 марта 1936 года. Испанский предприниматель, миллиардер, основатель и экс-президент Inditex. Компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Состояние 60,5 миллиарда долларов. Единица – это люди с большой буквы. К примеру, следующий наш герой полностью подходит под эту характеристику. Это Георгий Константинович Жуков, родился 1 декабря 1896 года. Руководитель, задает вектор направления остальным. Георгий Жуков, советский военный и государственный деятель-полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, награжден множеством орденов и медалей. В послевоенные годы Георгия Константиновича Жукова называли «маршалом Победы». Принимал первый парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. Решительность. Георгий Жуков был очень решительным человеком и часто, без сантиментов к человеческой жизни, принимал решения. Ему приписывают фразу «все вперед, не жалеть никого, бабы еще нарожают». Георгий Константинович Жуков был сильнейшим военным стратегом, руководителем на военном поле и человеком очень инициативным. Также ему было сложно адаптироваться после войны, так как он ушел в тень, а для единиц это очень сложно – не быть первым. Единицы могут стремиться вперед как танки, как маршал СССР Георгий Константинович Жуков. Пример другой единицы подтверждает эти слова. Это известный в прошлом журналист, руководитель только созданного в начале 90-х годов прошлого века общественного телеканала ОРТ Влад Листьев, который родился 10 мая 1956 года. Если вспомнить историю, то Влад Листьев был очень смелым журналистом. Сперва, будучи одним из создателей телепередачи «Взгляд», которая была очень откровенной и честной, позже он еще стал руководителем всего телеканала ОРТ. С приходом в руководство телеканала у него возник конфликт с влиятельными людьми. Он наотрез отказался крутить рекламу на телеканале, проявив консерватизм, чем вызвал, мягко говоря, недоумение у них и спровоцировал потерю колоссальных доходов. Его убили 1 марта 1995 года по одной из версий из-за его несговорчивости. Если у вас есть сотрудники единицы, они должны быть старшими, со своим креслом. Как пример, на совещание все приходят и садятся, а единицы зачастую приходят со своим креслом, так как в голове таскают трон с собой. Они должны быть как минимум старшими менеджерами, а то могут просто перегореть от отсутствия ответственности. В мире существует два вида руководителей. Единицы любят руководить, управлять, но никак не работать. Они могут говорить «работу люблю, но работать не люблю». Восьмерки руководят и сами трудятся вместе со всеми. Также единицы всегда желают светить и властвовать. Хотят, чтобы весь мир крутился вокруг них и слушали только их. Поменяться могут все числа сознания, кроме них. Это лидеры, которые хотят власти всегда, и деньги зарабатывают через власть. Они пришли управлять через стратегию. Без них паровоз не едет, это локомотивы. Окружение может покидать их из-за мощной энергии индивидуальности. И на самом деле, сколько бы людей ни окружало единиц, они одиноки практически всегда, глубоко в сознании. Им нравится все большое, страдают гигантоманией, любят большие машины, нестандартную одежду, напыщенный стиль и все для того, чтобы показать свой статус. Все, их машины, вещи подчеркивают масштабы царства единиц. Поэтому ко всему подходят масштабно, с гигантоманией, покупают все большое. Работают показательно, чтобы продемонстрировать царское начало. Для них важна похвала и вера. Это топливо, позволяющее идти вперед смело и уверенно. Важно слышать следующее в свой адрес: «Я верю в тебя». В то же время из-за того, что они чувствуют себя царями, огромное эго приводит их к большим страданиям. Им сложно работать под чужим руководством, они разрушаются из-за этого. Поэтому если дворник, то старший дворник. Могут иметь на работе конфликты с руководством, если долго работают на одном месте. Если видят, что в проекте не победят и не будут в числе первых, они не будут принимать участие, чтобы не потерять лицо. Идеи берут чужие. Девиз «мне можно все, а вам что разрешу». Это история про них. Ошибок вообще не признают. Часто авторитарны, с ними очень тяжело находиться рядом. Поэтому им важно иногда побыть одним. Заложенный в них идеализм позволяет им переживать любые кризисы спокойно. Единицы выглядят вечно молодыми, никогда не стареют. Вечный ребенок, который требует постоянного ухода за собой. Но вместе с тем практика показывает, что не все единицы могут быть лидерами. Из практики это единственное число сознания, где 50% подходят под описание компетенции согласно энергиям цифр, то есть они лидеры, руководители, инициативные. А 50% могут не подходить, то есть наоборот. Выглядят и чувствуют себя мягче и не обладают лидерскими качествами. Происходит это от того, что нет реализации души. А где нет реализации души, там априори человек разрушается. Значит, необходимо рано или поздно реализовать свои лидерские качества, чтобы не было внутренних разрушений. На практике, на консультациях я заметил, что это также может происходить по отработке морально-кармических задач. То есть одной из причин может быть то, что у единиц родители четверки. И тогда они вырастают зачастую людьми без амбиций, чувствуют себя нереализованными, не обладают лидерскими качествами и не верят в себя. Так как четверки часто бывают неудовлетворенными, могут напрочь на корню рубить инициативы и лидерскую позицию своего чада. Или, согласно моральным кармическим отношениям, часто у единиц дети могут быть семерками, или наоборот. Это все происходит тоже по причине отработки морально-кармических отношений. Семерка в минусе включает хаос и просто разрушает стратегию единицы. Но рано или поздно реализовывать задачу души необходимо. Более подробно можно узнать на консультациях по цифровой психологии. Все единицы обладают сильной психической энергией – целительство. Солнечная энергия у них находится в позвоночнике. Их энергия солнца влияет на окружающих людей сильной исцеляющей энергией. Это чувствуется, когда вы к ним прикасаетесь. У них по ощущениям очень горячие ладони. Здоровье единиц. К 40-50 годам у единиц могут возникать проблемы с печенью, желчным пузырем. Причем печень, как правило, страдает из-за агрессии, а также возможны проблемы с головой. При состоянии эго-страдающей начинает болеть сердце. Проблемы с сердцем и с печенью возникают также при конфликтах и разрыве с близкими людьми. И все из-за того, что единицам сложно пойти на контакт из-за эгоизма, и они не в силах сделать первый шаг. Мышление царя не позволяет. Близко к сердцу воспринимают все, что связано с окружением. Через покровительство прикипают к близким душой и сердцем и тяжело переживают разрывы. Почему и возникают проблемы с сердцем и печенью. Составные числа. Единица – классическое число ума. Десятки – более мягкие и дипломатичные люди, чем классическое число ума – единица. До 35 лет могут иметь финансовые потери, поэтому необходимо отрабатывать финансовые показатели до достижения этого возраста. В первую очередь необходимо иметь гармоничные отношения с отцом и другими старшими мужчинами рода. Это касается всех единиц, но рожденных 10 числа особенно. Если находятся в состоянии эго-страдающего, то оно резко тянет их вниз, как камень, и наоборот, в состоянии эго ищет счастье, они стремительно взлетают. Поэтому им необходимо повышать энергию кундалини, ходить пешком до 10 км в день рано утром или до заката, чтобы поднимать вибрацию энергии. Малейший негатив автоматически потянет их вниз. Ноль, как ускоритель, ведет к успеху. Вверх, либо наоборот, вниз. И тогда происходит обнуление. 19. Самые огненные люди среди единиц. И в то же время самые желчные. Удачливые люди по жизни. Комбинация 1 и 9 очень гармонична. Могут практиковать огненные сеансы энергетически сильные люди. Соответственно, способны достичь большого успеха. Цифры 1 – энергии Солнца и 9 – энергия огненного Марса дают смесь мощной целительной энергии. Зачастую обладают большим обаянием. Самые обаятельные люди среди единиц. 28. Самые успешные среди единиц. Реальные трудяги. В жизни достаточно мягкие люди. Цифра 2 дает понимание и дипломатию, а цифра 8 дает упорный труд, а в целом врожденные компетенции, как у классической единицы. Присутствуют сомнения и понимание, плюс упорный труд и контроль. И все это под управлением Солнца, эгоистического начала. Сомнения могут замениться на понимание, если человек уходит от эгоизма в служение. Хорошо работает интуиция. Им присуща дотошность, здоровый материализм и стремление к мудрости. Самые принципиальные среди единиц. Самые успешные по финансам. Женщинам сложно в семейной жизни, самодостаточны, могут не подчиняться мужчине. Вообще не выбирают старших по возрасту. Женщинам желательно искать мужчин постарше. Рекомендуется трудиться в социальной сфере. Пришли оставить след в истории. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 1, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанного. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума единица. Допустим, включились агрессия или деспотизм, консерватизм или эгоизм. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума единица. Допустим, включились лидерство, инициатива, покровительство или идеализм. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, покровительствовал или покровительствовала, или включала деспотизм. Потому что хотела создать зависимость людей от себя. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Бизнес, стартапы, автономная территория, менеджмент, государственные структуры, руководящие должности, социология и политология, администрирование и управление, духовные лидеры, целительство, массаж, нетрадиционная медицина, продюсерство, маркетинг и продажи, общественная деятельность. Известные люди. Борис Ельцин, Георгий Жуков, Индира Ганди, Влад Листьев, Билл Гейтс, Коко Шанель, Стивен Сигал, Чак Норрис, Владимир Познер, Павел Дуров, Никола Тесла, Илон Маск, Джек Ма, Мерлин Монро, Жаклин Кеннеди, Джек Дорси, Аманси Ортега, Говард Шульц, Билл Клинтон, принцесса Диана, Мустафа Ататюрк, Карл Лагерфельд, Брюс Уиллис, Карл Слим, Дэйна Уайт. Число ума 2. Двойки. Даты. Люди, родившиеся 2, 11, 20, 29 числа любого месяца. Планета — Луна. Плюсы. Исполнительность, дипломатичность, желание понять. Минусы — двойственность, сомнение, депрессивность. Вектор эго. Направлен на желание понять людей и ситуации. Реализация души. Происходит через отношения как хорошие, так и плохие. Самые нежные и чувственные создания, нуждающиеся вечно в любви. число ума 2, двойки, родилось в уме в аспекте памяти. И ум у двоек находится во всем теле. Цель. До 33 лет морально-кармическая. Через отношения, неважно, хорошие или плохие, главное – получение эмоций. Двойки ищут понимание, а в состоянии эго-страдающего, в отрицательном психоэмоциональном состоянии, испытывают массу сомнений и могут сомневаться вплоть до депрессии. У двоек память находится во всем теле, и они помнят все каждой клеточкой своего тела. Это люди, которые могут менять, допустим, парикмахеров или других специалистов в сфере услуг, потому что все время понимали, и вдруг понимание исчезло. А так как для них это самое главное, они просто будут искать другого, с кем будет то необходимое понимание. Бесконечно копают реальность, и пока они ее не откопают, не могут успокоиться. Часто двойки могут один раз сходить на тренинг или мастер-класс, и этого достаточно. Дальше остальное раскапывают через интернет, YouTube, Google в помощь. Если решения двойками принимаются быстро, то зачастую они могут быть ошибочными, либо позже их накрывает куча сомнений в правильности решения. Поэтому для двоек необходимо принимать решение максимум за 3 дня, потому что если время затягивается, есть вероятность, что решение так и не будет принято. А 3 дня дают взвешенное, обдуманное, без присутствия эмоций решения. Они не такие закрытые, как единицы. Если они находятся в осознанности и в состоянии покоя, то возносятся как ракета вверх. Двойки всегда обтекают острые углы в общении, избегая конфликтов, и это удачно у них получается. Обладают высокими качествами, которые могут разрулить любую ситуацию. Образно говоря, это министры иностранных дел. Допустим, Евгений Примаков. Известный российский политический деятель, министр иностранных дел России при президенте Российской Федерации Борисе Ельцине. Родился 29 октября 1929 года. Дипломатия – умение налаживать мосты. В то время как единицы могут наломать дров своими авантюрными решениями и действиями, двойки могут решить эту ситуацию. Также при партнерском союзе в бизнес-отношениях двойки способны заложить золотой мост между участниками союза, потому что могут быть сложности во взаимопонимании из-за различия морали и вектора эго каждого. Лишь двойки способны прийти, понять и здраво оценить ситуацию. Они скажут, как надо налаживать контакты и двигаться дальше. Так и получилось в 1998 году, когда Борис Ельцин, единица, после так называемого «черного вторника», когда в один день экономика России рухнула, отправил в отставку тогдашнего председателя правительства Российской Федерации Сергея Кириенко. Президент России не мог назначить нового председателя правительства, потому что Госдума России, которую тогда контролировали коммунисты, не давала согласия ни на одну кандидатуру. И только после внесения кандидатуры Евгения Примакова на должность председателя правительства Российской Федерации все фракции Госдумы, в том числе и коммунисты, дали согласие на это выдвижение. Евгений Примаков стал председателем правительства Российской Федерации. Ни один бизнес-проект и компания не могут полноценно развиваться, пока там не появляются двойки, которые ставят систему на уровень перфекционизма. Если солнце греет, жжет, то луна охлаждает. Перфекционисты в исполнении делают все идеально. Им завидуют интуитивно. Они имеют критическое мышление без сантиментов. Если находятся в состоянии «эго ищет счастье», то могут добиться многого. Они лучшие исполнители, ответственно подходят к исполнению задачи. Также эффективные помощники в реализации любого бизнес-проекта. Двойкам важно всегда быть информированными обо всем и полностью. Если у всех гигабайты памяти, то у них терабайты памяти. И все это они хранят в теле. При общении способны отражать свет собеседника, потому что находятся под покровительством Луны. А так как Луна не имеет своего света, так же и двойки не имеют своего света. Они самые большие реалисты, откапывают реальность и приносят реальность на стол. Реализм, дипломатичность, перфекционизм в исполнении, желание понять. Популярный сейчас в интернете Маргулан Сисимбай, наш соотечественник, в прошлом долларовый мультимиллиардер. получает все большую известность своими глубокими знаниями и видением, своей способностью находить суть вещей и копать, так сказать, до воды. Чувствуется системность и перфекционизм во всем, чем он занимается. Маргулан Сисимбай родился 2 ноября 1966 года. Являясь двойкой, Маргулан имеет реалистичный, системный ум. В то же время в нем чувствуется дипломатичность, глубина знаний, известна его склонность к изучению кайдзен. Маргулан Сисимбай – глубоко верующий человек и в то же время как двойка склонен к научным изысканиям, что говорит о его поиске сути тех или иных вопросов. На YouTube можно найти много его выступлений на тему понимания. И, как известно, это мораль двойки. Двойки также обладают чуйкой. Являются врожденными психологами, эзотериками. Они видят ситуацию изнутри. Чандра Мохан Джен, более известный как Ошо, родился 11 декабря 1931 года. Эзотерика, психология. Индийский религиозный и духовный лидер и мистик. Проповедник новой саньясы, выраженный в погружении в мир без привязанности к нему, жизнеутверждении, медитации, ведущий к тотальному освобождению и просветлению, и отказе от эго. Лучше двойки работника трудно сыскать. Они делают все четко и правильно, исполнительные. Лучшие продавцы, также лучшие маркетологи, отличные организаторы. Деньги хотят взять через выстраивание отношений. Если двойки останутся одни в комнате, они, образно говоря, умрут, потому что им нужны взаимоотношения. Поэтому в социальных сетях они всегда описывают в постах взаимоотношения с близкими, с животными, с природой. Даже могут описывать взаимоотношения с чашкой кофе. Соответственно, у них всегда должен быть доступ к людям. Обладая чуйкой, чувствуют ситуацию людей как следствие. Мастерски ловят момент. Так как находятся под покровительством и влиянием Луны, обладают навыком и умением быть тенью всех других чисел сознания. Это значит умение копировать и принимать форму других чисел сознания. Могут при знакомстве полностью просканировать человека. Двойки – успешные люди. Они понимают и видят мир через чувства и эмоции. Их ум – это отражение реальности в сознании. Они самые большие любители семинаров, тренингов. При этом сами двойки – это видные спикеры, тренеры, эксперты. Ярчайшим примером является личность Тони Робинса. Он родился 29 февраля 1960 года. Эзотерика, психология, тренерство, спикерство. Тони Робинс является лучшим коучем в мире. Лучший специалист по эмоциональному интеллекту. Автор нескольких бестселлеров, а также предприниматель. Если вы не знаете, кто такой Тони Робинс, просто загляните в интернет. Так вот, он признанный доктор души человека. Его коучинги стоят от 1 миллиона долларов и выше. Он даже одно время коучил Дональда Трампа. И эти способности, в том числе из-за врожденных данных, согласно дате его рождения, потому что предназначение двойки – это психология. И позвольте упомянуть себя. Я, ваш покорный слуга Нурлан Кожаков. Автор этой книги тоже двойка. Родился 29 мая 1981 года. Эзотерика, психология. Уже более 11 лет работаю с людьми, провожу тренинги по личностному росту. На сегодняшний день проведено более 800 тренингов, коучингов, спикерских выступлений, консультаций более чем в 11 странах мира. Побывал со своими тренинговыми и спикерскими программами в более чем 35 городах мира. Более 12 тысяч человек стали за это время моими благодарными клиентами, и с помощью Творца мы со многими из них достигли результатов в разных сферах жизни. Двойки сгоряча не рубят. Умеют свое эго опускать ниже других. Умеют быть слабыми, соответственно, обладают навыками манипуляции. Бизнес-проект будет расти, если в составе коллектива есть двойка. Это однозначно. Понимают ситуации в разных случаях. Так как они реалисты, могут при конфликте людей дать правильную характеристику всем сторонам, потому что обладают умением ставить систему и налаживать отношения между людьми. В данном случае в голову приходит личность Махатмы Ганди, родился 2 октября 1869 года. Дипломатия, умение налаживать мосты, желание понять. Индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия оказала влияние на движение сторонников мирных перемен. Махатма Ганди пользовался огромным влиянием как среди индусов, так и среди мусульман Индии и старался их примирить. Он крайне отрицательно отнесся к разделению бывшей колонии Британская Индия в 1947 году на Светскую Республику Индия, преобладанием индуистского населения и мусульманский Пакистан. После раздела вспыхнула жестокая борьба между индуистами и мусульманами. 1947 год для Ганди закончился горьким разочарованием. Он продолжал доказывать бессмысленность насилия, но, казалось, никто его не слышал. В январе 1948 года в отчаянной попытке остановить межнациональные распри Махатма Ганди прибегнул к голодовке. Он объяснил свое решение так: «Смерть станет для меня чудесным избавлением. Уж лучше умереть, чем быть беспомощным свидетелем самоуничтожения Индии». В данном случае пример с Махатмой Ганди четко показывает характеристики двоек. Показатель – его философия ненасилия. Желание примирить стороны, налаживание мостов, применение дипломатии. Доказывание бессмысленности насилия. Прибегнул к голодовке, используя умение манипулировать. Как вы считаете, кто является основным воплощением двоек? Конечно же, кот Леопольд. Согласны? Не буду разбирать. Одна его фраза «Ребята, давайте жить дружно» ясно показывает это. Следующим примером дипломатии и умения договариваться для меня служит личность 35-го президента США Джона Фицджеральда Кеннеди, родившегося 29 мая 1917 года. Дипломатия, умение налаживать мосты, миролюбие. Тоже представитель двоек. Так вот, мне кажется, и это мнение разделяют многие эксперты, что благодаря ему, его гибкости, в 1962 году не началась Третья мировая война между СССР и США, когда разгорелся Карибский кризис. Если кратко о Карибском кризисе, в 1959 году на Кубе в ходе вооруженного переворота к власти приходят коммунисты во главе с Фиделем Кастро. США позже размещают баллистические ракеты в Турции, а СССР размещает ракеты на Кубе, и мир несколько дней жил на грани Третьей мировой войны. Много позже стало известно, что у Джона Кеннеди хватило политического мужества не поддаться нажиму ястребов как в его окружении, так и в политической элите и прессе страны, требовавших более эффективных силовых санкций против Кубы, включая торпедирование шедших на Кубу советских кораблей, так же, как хватило государственной мудрости ни разу не упомянуть в своем выступлении имени советского руководителя, уже прославившегося широко растиражированным в Америке выражением «Мы вас похороним». Раздражать его не входило в планы американского президента, учитывая вполне реальную возможность трагического исхода конфликта. В июне 1963 года президент произнес в Американском университете Вашингтон речь, которая сразу же привлекла внимание всего мира. «Я избрал этот момент и это место для того, чтобы обсудить тему, по поводу которой очень уж часто проявляется невежество и очень уж редко преследуется цель добиться правды. Хотя эта тема является наиболее важной в мире. Мир во всем мире», — заявил Кеннеди. «Какой мир я имею в виду? Какого мира мы стараемся добиться? Не пакс американо, навязанного миру американским оружием. Не мира могилы и небезопасности раба. Я говорю о подлинном мире. Мире, который делает жизнь на Земле достойной того, чтобы ее прожить. О том мире, который позволяет людям и государствам развиваться, надеяться и строить лучшую жизнь для своих детей, не о мире исключительно для американцев, а о мире для всех мужчин и женщин, не просто о мире в наше время, а о мире на все времена. Тотальная война не имеет никакого смысла в век, когда одна единица ядерного оружия содержит в себе взрывную мощь, чуть ли не в 10 раз превосходящую ту мощь, которая была применена всеми военно-воздушными силами союзников во Второй мировой войне. Она не имеет никакого смысла в век, когда смертоносные яды, образовавшиеся во время обмена ядерными ударами, могут быть доставлены ветром, водой через почву и семена в самые дальние уголки. И если мы окажемся сейчас не в состоянии покончить с нашими разногласиями, мы можем, по крайней мере, содействовать тому, чтобы наши разногласия не угрожали миру. Поскольку в конечном счете самой главной точкой соприкосновения является то, что мы все живем на этой маленькой планете. Мы все дышим одним и тем же воздухом. Мы все заботимся о будущем наших детей. И мы все смертны. Вот такую животрепещущую речь произнес Джон Кеннеди, и, если заметили, в речи большая роль уделяется именно мирному существованию людей на планете. Также хочу отметить, что мужчины-двойки бывают очень обаятельными. И в случае с Джоном Кеннеди страна прощала ему многие его амурные похождения, в том числе с Мэрилин Монро. Джон Кеннеди был застрелен в 1963 году в Далласе на пороге своего второго переизбрания на должность президента США. Обаяние. Брат Джона Кеннеди, Роберт Кеннеди, тоже был очень обаятельным человеком. В 1968 году, по прогнозам экспертов, мог даже стать президентом США, потому что нравился большей части избирательной аудитории страны, но был убит 6 июня 1968 года. Роберт Кеннеди был по числу сознания тоже двойкой, родился 20 ноября 1925 года. С другой стороны, дипломатия – это вечные сомнения. Двойки могут быть медлительными, так как самосознание их направлено на сомнения. Поэтому им сложно принимать решения, то есть они стоят на двух ногах и качаются, и ищут опору из-за постоянного сомнения в голове. Или же принимают быстрые решения, которые, скорее всего, будут неверными, без анализа и продумывания. Например, Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года. Дипломатия, двойственность, действия и решения без анализа. Советский и российский государственный, политический, партийный и общественный деятель. Последний генеральный секретарь ЦК КПСС. Давайте разберем его. Он двойка. Так вот, нам кажется, реформы перестройки, комплекс политических, социальных и экономических преобразований, приведенных демократической частью партийно-государственной бюрократии, которую он затеял, были быстрыми, без последовательных действий и не до конца продуманы. Для двоек важно быть хорошими и правильными перед другими, потому что они любят нравиться людям. Поэтому, мне кажется, основная цель этих реформ заключалась в том, чтобы понравиться западному миру. И в итоге все это закончилось катастрофой для страны. Она просто исчезла с карты мира. Сугубо личное мнение автора. Разрушение происходит от взаимного непонимания, от сомнений. Или наоборот, они получают наслаждение от того, что их поняли, что они поняли, что докопались до истины. Они любят правду, хотя сами могут быть далеко не искренни и нередко врут. И для них соврать – это во благо, чтобы не сломать отношения, не поругаться, обойти конфликт. Могут также не договорить. Это они делают по умолчанию. Все общение поставлено на эмоциях, много жестикуляции. Обладают колоссальным терпением, но если терпение лопается, они разрывают вокруг все, проявляя внутренний стержень. Их любимая фраза «Я хочу понять» или «Чтобы меня поняли». А чьей любимой фразой было «Ну вы меня понимаете?» Конечно же, Михаила Горбачева. Двойки могут снять с себя ответственность. Поэтому им надо брать ответственность в свои руки. Двойки – очень творческие люди. Ахмед Джубанов – советский и казахский музыковед, композитор, дирижер, народный артист Казахской ССР, академик Академии наук Казахской ССР. Родился 29 июня 1906 года. Мухтар Шаханов – советский и казахский поэт и писатель, народный писатель Казахстана, народный поэт Кыргызской республики. Родился 2 июля 1942 года. Майя Плесецкая. Советская и российская балерина. Балетмейстер. Хореограф. Киноактриса. Прима-балерина Большого театра СССР. Считается одной из величайших балерин 20 века. Родилась 20 ноября 1925 года. Куляш Байсеитова. Советская и казахская оперная певица. Драматическая актриса. Лауреат 2 сталинских премий 2 степени. Кавалер ордена Ленина. Одна из первых обладательниц звания «Народный артист СССР» и одна из самых молодых за все годы его присвоения. Родилась 2 мая 1912 года. Шахрух Хан, индийский киноактер, продюсер и телеведущий. Также известен как король Болливуда. Рекордсмен по количеству выигранных Filmfare Award за лучшую мужскую роль. Родился 2 ноября 1965 года. Риана. Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп. На начало 2014 года Риана имеет более 308 наград и более 580 номинаций. Родилась 20 февраля 1988 года. Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер и сценарист, обладатель 5 премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля, родился 20 января 1920 года. Как мы говорили ранее, для двоек важны в первую очередь понимание и отношения, поэтому они делят людей на понимающих их и непонимающих их. Живя в памяти, они живут чаще в прошлом и, как следствие, могут впадать в депрессию. Следующий пример представителя двоек очень показателен. Это один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки. Певец, автор песен, танцор и так далее. Майкл Джексон, который родился 29 августа 1956 года. Желание понять, мягкость, депрессивность. Как мы знаем, Майкл Джексон в последние годы переживал сильную депрессию и страдал от воспоминаний, о травмах, полученных в детстве, и от состояния постоянного одиночества. Наверное, поэтому он построил в Калифорнии поместье Неверленд, в котором было много развлечений для детей. И туда, кстати, и приглашались в основном дети. Это умонастроение – показатель двоек, когда человек раним и входит в депрессию через постоянное отсутствие отношений, или через неудовлетворенность в отношениях, или через постоянные мысли о прошлом. А двойки имеют память во всем теле и помнят абсолютно все. Поэтому им важно не лежать на одном месте постоянно, чтобы депрессия не усиливалась, а надо двигаться. Для них важно смотреть комедии, чтобы уходить от негативных программ. Так как двойки живут в памяти, то могут моментально вспомнить, что было или 5, или 10 лет назад. Для них важно изучение законов позитивного мышления. Или вот еще один пример. При рассмотрении бизнес-предложений двойки находят один сценарий из 1000, при котором идеи не реализуются и испытывают при этом счастье. Пройдет время, остальные люди могут заработать, а двойки все равно будут твердить, что рано или поздно все заглохнет. И они наслаждаются от того, что самое главное они поняли, пазл сошелся. Они находят один вариант развития событий, получают удовлетворение от того, что поняли, остаются при своем и ничего не делают. И самое главное – поняли. И желание придумать 2, 3, 4 сценария того, что что-то будет не так – это их суть. Касательно отношений, для них это общение. Это люди, которые дорожат общением везде и всюду. И это общение идет на уровне эмоций, и они будут пытаться сохранять отношения. При коннекте они направляют вектор на то, чтобы понять и наладить отношения. Они любят создавать семью во всем, по принципу клановости. Двойки принимают критику, но делают все равно по-своему, потому что ум у них переменчивый и неспокойный. Настроение может быть как у беременной женщины, с перепадами. Если, допустим, семерка кидается из крайности в крайность, и это происходит из-за непонимания, то двойка меняется из-за нежелания брать на себя ответственность. Они не готовы брать ответственность в руки и могут искать виноватого и иметь сознание жертвы. К сожалению, Майкл Джексон скончался от передозировки лекарственных препаратов. Его запомнят как поп-идола, талантливого певца, артиста, танцора, как одного из людей, сделавших 20 век. И в то же время его запомнят как нежного, улыбчивого, ранимого человека. В продолжение темы ранимости хотел бы привести еще пример из жизни известных людей. Бритни Спирс. Всемирно известная американская певица, родилась 2 декабря 1981 года. Американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись». Ее дебютный альбом «Baby One More Time» сделал ее всемирно популярной. а одноименный сингл возглавил чарт Billboard Hot 100. Многие из нас помнят, как Бритни в конце 1990-х, начале 2000-х взрывала все музыкальные чарты мира. Это была мегазвезда. Песни ее звучали из всех, извините за слово, щелей. В 2004 году она вышла замуж за Кевина Федерлайна. Брак был неудачным, потому что они развелись уже в 2007 году, после чего она сильно психологически пострадала. После этого у нее началась черная полоса. Во-первых, она отошла от творчества и музыки. Во-вторых, заголовки таблоидов пестрели самыми несуразными новостями о ней. То она постриглась налысо, то в состоянии алкогольного опьянения выходила замуж и затем в торопях на следующий день, отрезвев, заново разводилась. То она оказывалась в психиатрических лечебницах, в итоге ей назначили в качестве опекуна ее отца. Двойка в отрицательном психоэмоциональном состоянии уходит в депрессию, тем более если не получает любви, потому что двойка рождена для любви. Но в любом случае, несмотря на это, Бритни остается одной из легенд своего поколения. Ну и закончить эту тему я хочу Бахтияром Мамедовым, больше известным миру как Джа Халиб, одной из самых ярких звезд российского рэп-небосклона. Невероятно мелодичный, романтичный и душевный этот искренний парень давно уже завоевал сердца миллионов слушателей. Родился 29 сентября 1993 года. На днях я послушал его интервью, которое он дал одному из российских YouTube-каналов. Интервью получилось долгим и насыщенным. В этом интервью Баха очень много говорит о важности любви в жизни, об отношениях с супругой, с родителями, о Творце и высших силах. Вот некоторые заметки из его интервью. Во-первых, он себя называет супердепрессниковым человеком. Оказывается, последние 2 года у него была сильная депрессия. Из-за этого он не занимался творчеством и не писал новых композиций и песен. Выйти он смог из этого состояния благодаря девушке Марии, на которой женился и которая стала не только его супругой, но и музой. Сейчас, по его словам, он очень счастлив и никого так не любил, как ее. Это повлияло на его творчество. Он написал новый альбом, выпустил новый хит «Лиловая», где его супруга тоже приняла участие, спев определенную часть композиции. Во-вторых, по его словам, он очень боится одиночества и страшится потерять вдохновение, что свойственно двойкам. Ну и в-третьих, он глубоко верующий человек, но как двойка изучает все религии и учения, чтобы прийти к сути мироздания и бытия. Эти истории показывают, насколько двойки ранимые и насколько им важны наполняющие любящие отношения, понимание ситуации, умение приспособиться к реальности. Двойки, как ни странно, еще и самые выживающие люди, практически неубиваемые, потому что могут понять ситуацию и вовремя приспособиться к реальности. Имеют подход практически ко всему. Образно говоря, они — это вода, которая может огибать все. Примером этих характеристик является женщина, которая родилась 29 января 1954 года. Это всемирно известная Опра Уинфри, одна из самых влиятельных женщин США, самая богатая женщина в мировом шоу-бизнесе, общественный деятель, продюсер. Все знают ее историю, но если кто-то не знает, расскажу. После рождения Опры мать переехала на север, и свои первые 6 лет жизни Опра провела в сельской глуши, живя со своей бабушкой Хэтти Мэй. Бабушка учила ее читать, когда Опре не исполнилось еще 3 лет, и брала ее с собой в местную церковь, где ее прозвали проповедником за умение пересказывать главы из Библии. Когда Опра была ребенком, бабушка частенько стегала ее прутом, если она не выполняла каких-то домашних дел или плохо себя вела. Опра рассказывает, что в детстве она подвергалась приставаниям со стороны братьев, дяди и их друзей. Была изнасилована в 9 лет и забеременела в 14. Она родила ребенка, который умер вскоре после рождения. Тогда же расстроенная мать отправила ее жить к отцу в Нэшвилл. Вернон был строг, но надежен, и придавал большое значение ее образованию. Опра вошла в число почетных студентов и была выбрана в Most Popular Girl. Она выиграла соревнование по риторике, что позволило ей стать студенткой университета штата Теннесси. Не буду дальше рассказывать всю ее биографию, можно почитать в Википедии. Но она смогла пробиться в люди и стать влиятельным человеком. В 1986 году создала собственную программу, шоу Опры Уинфри, которое сделало ее не только знаменитой, но и очень богатой и влиятельной женщиной в США. 1 января 2011 года Опра запустила в эфир собственный телеканал под названием OWN. Она планирует также в будущем вести собственное шоу в прайм-тайм на канале. 3 августа 2011 года было объявлено, что 12 ноября 2011 года Опра Уинфри получит почетный Оскар в категории «Награда имени Джина Хершолта». 20 ноября 2013 года президент США Барак Обама наградил Опру Уинфри президентской медалью свободы. 9 января 2018 года в СМИ появилась информация о намерениях Опры Уинфри избираться на должность президента США на выборах президента в 2024 году. Последние истории символизируют, насколько важно то, какого внутреннего волка вы кормите, белого или черного, потому что какого волка вы кормите, тот и побеждает. Так как для двоек важны отношения, то они переживают следующие страхи. Им важно знать, понимают ли их все, поддерживают ли их все ли удовлетворены. Мой средний брат Ерлан родился 2 июня 1983 года. Так вот, он в этом плане настоящая двойка. Ему всегда важны в первую очередь отношения. Как это выражается? Допустим, если он где-то скажет что-нибудь лишнее, позже он долго думает, не обидел ли он людей. Или может спрашивать совета, как отреагировать на просьбу того или иного человека, отказать или нет. Особенно это касается родственников, так как зачастую они начинают злоупотреблять его добротой и отзывчивостью. В нашей семье он самый контактный и является золотым мостом между нами. Он знает абсолютно все обо всех в семье. Ежедневно в курсе всех дел, потому что находится в контакте с каждым. В нашей семье он считается негласным серым кардиналом, через которого можно решить любые вопросы. Соответственно, он всегда обо всем информирован. Мы узнаем друг о друге от него. Он очень душевный человек, и для него самое главное, чтобы в первую очередь все вокруг были довольны. Ну и последнее. Как двойка, он способен быстро понять ситуацию и адаптироваться под актуальные условия жизни. Это характерно для него. Я его очень люблю. Дай Творец ему здоровья и многих лет жизни. Доброта у двоек мистическая. Если они понимают, они делают добро, а если не понимают, то не делают. Могут постоянно наступать на одни и те же грабли, жизнь их ничему не учит. А значит, двойки допускают одни и те же ошибки. Никогда не хотят быть первыми, хотят делать все в партнерстве с кем-то. Не могут отказать. Они способны принимать форму любого сосуда. Не могут говорить «нет». И берут на себя много обязательств, а потом, если не выполняют, начинают юлить. Боятся быть плохими, размышляя, что о них подумают другие, и это для них важно. И здесь всплывает образ нашего следующего героя. Это советский и российский актер театра и кино Евгений Леонов, родившийся 2 сентября 1926 года. Дипломатия, умение поставить свое эго ниже других, мягкость, желание понять. Не правда ли типичный образ двойки? Так вот, почти всем его ролям можно дать характеристику двойки. Особенно его роли в фильме «Большая перемена», где он сыграл отца одной из учениц вечерней школы, вместе с которой он ходил учиться в вечернюю школу. Ну, а роль в «Джентльменах удачи»? Даже там в роли доцента, руководителя преступной шайки он больше похож на доброго дядьку. А все потому, что представитель числа сознания 2. Николай Дроздов. Советский и российский ученый-зоолог и биогеограф, доктор биологических наук, профессор географического факультета МГУ, ведущий телепередачи «В мире животных», путешественник и популяризатор науки. Родился 20 июня 1937 года. Тоже двойка. Чего только стоит его мягкий, обволакивающий голос. И только по голосу можно определить его число сознания. Вы согласны? А добрая внешность это подтверждает. Здоровье двоек. Так как все общение двоек основано на эмоциях, на многочисленных жестикуляциях, они много чего боятся. Испытывают страх разрыва отношений, страх ответственности. Эти страхи приводят к проблемам с желудочно-кишечным трактом, гастриту, язве желудка. Двойки очень терпеливы. Все глотают молча, переваривают. И это отражается на желудочно-кишечном тракте. Им надо пить много воды, чтобы она двигала в памяти негативную энергию. Когда двойки волнуются, они тяжело дышат, потеют, особенно ладошки. Поэтому им важно заниматься спортом, связанным с дыханием, плаванье, бег. Бронхит – это хроническая болезнь двоек, потому что им свойственны страхи, создающие болезни дыхания. Так что для них эффективнее принимать лекарства в жидком виде. Таблетированные формы малоэффективны. В общем, важны водные процедуры. Двойки – чувственные, нежные, ласковые. О женщинах-двойках говорят «луналикая». Они обладают божественным напитком амрита, который течет в них. Амрита не обладает запахом и бесцветна. Поэтому мужчины в момент интимной близости с женщинами-двойками испытывают наивысшее наслаждение из-за их высокой нежности и чувственности. Они самые сочные женщины. Творец отдал весь сок им. Мужчины-двойки являются плейбоями. Они внимательны, дарят женщинам чувства и понимание. Из-за этого женщины любят мужчин-двоек. В общем, они ловеласы, знающие все о женской психологии. Поэтому многие романтические роли в Голливуде играют двойки. Это Леонардо Ди Каприо. Родился 11 ноября 1974 года. Джуд Лоу. Родился 29 декабря 1972 года. А многие женщины, Бритни Спирс, родилась 2 декабря 1981 года, Николь Кидман, родилась 20 июня 1967 года, Дженнифер Энистон, родилась 11 февраля 1969 года, в разные годы были олицетворением красоты и женственности. Составные числа. 2. Классическое число ума. 11. Жесткие дипломаты. Нередко выглядят как единица, потому что договариваются на жестких условиях и добиваются этого. Бывает, что они обделены дипломатическими качествами, но при этом страдают так же, как и классические двойки. То есть они сперва сделают, а потом думают, что наделали. Внешне выглядят мягкими, а внутри жесткие. Образно говоря, это передвойка и недоединица, пограничная цифра между числом ума 2 и числом ума 1. Эти люди быстро принимают решения, но позже сильно страдают от сомнений в правильности принятого решения, причем порой мучительные сомнения даже приводят к болезням. Они живут по принципу «или-или», хотят принять решение и сомневаются, как будто буксуют. Это число называют двойной солнечной цифрой. Сильные духом люди. Порой у них трудности в личной жизни из-за сильной требовательной природы. Их сомнения создают дополнительные сложности. Не каждый человек выдержит долгое общение с ними. Они очень напористые, и это чувствуется. С ними сложно говорить. На компромисс не идут. Или идут редко. Эзотерики. Это значит, что они способны видеть потусторонний мир. Обладают даром предвидения. Порой сентиментальны. Они самые настойчивые среди всех чисел двоек. 20. Люди мечтательные, много думают. По критериям подходят под определение классического числа ума 2. Часто обнуляются, если эго страдает, и наоборот, взлетают как ракета, если находятся в состоянии «эго ищет счастье». Обнуление может означать, что они постоянно сомневаются. Им может казаться, что их не любят. Необходимо повышать энергию кундалини, ходить пешком до 10 км в день рано утром или до заката, чтобы поднимать вибрацию энергии. Также необходимо читать книги по позитивному мышлению. Они очень прозорливы и проницательны. Ноль может давать неуверенность и метание туда-сюда. В то же время они очень дружелюбные, заботливые, более мягкие, чем остальные числа двоек. Обладают удивительным спокойствием ума, ощущают внутреннее удовлетворение. События внешнего мира не нарушают спокойствие в их душе, но при этом они принимают близко к сердцу все связанное с отношениями, из-за чего страдают комплексом неполноценности. Хотя это всего лишь иллюзии. Также ноль притягивает большую ответственность. Она сильно их утомляет. Надо заниматься духовным развитием и иметь гармоничные отношения с матерью и старшими женщинами рода, Последнее необходимо для всех двоек. 29. Самые гармоничные люди среди всех представителей двоек. Это сплав энергии Луны и Марса. Энергия Марса под управлением Луны – мощная энергия на расстоянии. Энергия огня Марса порой сжигает людей. Поэтому им надо заниматься спортом, чтобы компенсировать избыточное влияние внутреннего пламени. Хорошо приспосабливаются к жизни, но в минусе бывают жестоки, даже в разговоре, а иногда и безжалостные. 29 – любимая цифра Творца. Обладают от природы даром гипноза. Самые успешные люди в социальном плане, если не проявляют двоедушие, подлость, неискренность. Если проявляют искренность, благородство, то быстро растут в социальном плане. Если эго страдает, то ведут себя агрессивно. Люди процесса, а не результата. Они ориентированы на процесс, причем процесс важнее, чем результат, способны делать работу, которая другим не под силу. Им надо развивать терпение, потому что Марс дает бурю чувственности, бурю эмоций, и они хотят выплеснуть ее. И поэтому аскеза необходима им для сдерживания гнева, вспыльчивости, и также нужно учиться ждать. В целом довольно успешные люди пользуются популярностью у противоположного пола, в то же время могут оставаться одни, хотя им это некомфортно, потому что для них важны отношения. Домашнее задание. Если вы относитесь к числу ума 2, подумайте о различных обстоятельствах своей жизни и вспомните, есть ли связь между тем, что вы узнали, и вашими проявлениями. Вы нашли себя в этих характеристиках? Возьмите ручку и бумагу и запишите, что обнаружили, какие качества и характеристики у вас есть из ранее указанных. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли негативные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 2. Допустим, появились сомнения, двойственность, депрессивность. Запишите на бумаге, что обнаружили. Вспомните одну или несколько жизненных ситуаций, которые принесли позитивные последствия из-за влияния качеств, присущих вам как числу ума 2. Допустим, включились исполнительность, дипломатичность, желание понять. Запишите на бумаге, что обнаружили. Для каждой из найденных ситуаций попробуйте обнаружить в себе ограничивающие убеждения. Допустим, вы пытались понять или уйти в сомнение из-за того, что не хотели брать на себя ответственность и проявлять лидерские качества и идти номером 2. Запишите формулировки своих ограничивающих убеждений. Записывание позволяет быть осознанным, и у нас появляется возможность работать с ними. Сферы деятельности. Психология, маркетинг, продажи, бизнес-система, дипломатия, медиация споров, эзотерика, волонтерство, реабилитация, социальная сфера, природозащитные фонды, миротворческие миссии, корпоративный бизнес, гостиничный бизнес, работа с детьми, ресторанный бизнес, туристический бизнес, должность советника, переговорщик, секретарь, сфера обслуживания, растениеводство, целительство. Известные люди. Джон Кеннеди, Махатма Ганди, Куляш Байсиитова, Мухтар Шаханов, Ахмед Джубанов, Майя Плисецкая, Тони Робинс, Ошо, Евгений Леонов, Евгений Примаков, Михаил Горбачев, Айзек Азимов, Майкл Джексон, Леонардо Ди Каприо, Джуд Лоу, Опра Уинфри, Федерико Феллини, Бритни Спирс, Николь Кидман, Дженнифер Энистон, Николай Дроздов, Маргулан Сисимбай, Шахрух Хан, Роберт Кеннеди, Олег Тарсунов, Анастасия Волочкова, Иосиф Кобзон, Риана, Синди Кроуфорд, Вячеслав Зайцев. Число ума 3. Тройки. Даты. Люди, родившиеся 3, 12, 21, 30 числа любого месяца. Планета Юпитер. Плюсы. Целеустремленность. Знание, гуру, я знаю. Минусы. Принципиальность, лень, я знаю. Категоричность, пустословие, азарт. Вектор эго направлен на анализ, управление, заботу. Душа реализуется через наставничество. Рождена во всем уме. Цель. До 33 лет живут в материальном, карьера, анализ, деньги. Число ума 3, тройки, всезнайки. Везде живут и пихают всем свою инструкцию. Хотят всех выстроить по шаблону. Они могут дать ответ на любой вопрос. У них есть встроенный шкафчик по любой теме. Если у них спрашивают, то шкафчик выдвигается и выходит ответ. Но чаще эти знания могут быть поверхностны, и если разговор заходит глубже, они ретируются. Страх троек заключается в том, что они боятся облажаться, сидя в своей библиотеке. То есть боятся того, что кто-то знает больше их, и они опозорятся. После каждого обучения чаще говорят: «Я почти все это знал». «У меня есть друг детства. Человек достаточно уверенный в себе. Даже есть в нем некая надменность. Добился немалых высот в корпоративном бизнесе. 5 месяцев назад я провел для него консультацию согласно науке Сюцай по его цифрам и врожденным способностям. Когда после 2,5 часов консультации мы рассмотрели все, разобрали задачу от Творца для него, что ему необходимо, над чем ему надо работать, я попросил обратную связь по проведенной консультации. Он только сказал, что он знал все это и что я подтвердил его мысли и знания». А вроде бы буквально несколько десятков минут назад мы говорили о том, что ему необходимо включать креатив, необходимо больше удивляться для того, чтобы формировать мистику в жизни и выходить за грань формальных знаний. Это неудивительно, ведь так думают и рассуждают почти все тройки. Причем есть знания, но нет понимания. Очень высокого мнения о себе. У троек присутствует надменность, а у тех, кто родился 30-го, это выражено усиленно. И их любимая фраза «Я знаю». Говоря это, они не подозревают, что закрывают канал со Вселенной. При этом Вселенная перестает поддерживать троек. Поэтому мантрой для них должно стать «Я ничего не знаю», и тогда канал со Вселенной будет восстановлен. Они имеют несколько высших образований, коллекционируют их. Тройки — гуру знаний. Люди, родившиеся с тяжелыми знаниями, знаниями, которые блокируют действия. Уже родившись, они все знают. Вселенная наделяет их большими знаниями. Троек не переспоришь. Они не спрашивают, что делать. Они говорят сами, что делать. Так как знание — это ориентация в пространстве, то им, обладателям знаний, легко ориентироваться в пространстве. Они любят учиться. И поэтому для троек идеально быть одновременно учителем и учеником. Они — перфекционисты в области передачи знаний. К примеру, Владимир Довгань, который родился 30 июля 1964 года, не просто легенда бизнеса, но и отличный наставник, мотиватор, спикер. Многие знают его историю, его бренды – Дока пицца, Дока хлеб, водка Довгань и многое другое. Позже он еще основал компанию сетевого бизнеса. Так вот, он – показатель успешности и, самое главное, показатель наставничества. Умением вдохновлять и мотивировать людей этот человек поменял жизнь многим. В настоящее время бизнес-тренер. Руководит основанной им самим Академией победителей. Пишет книги. Если тройки вещают, то кайфуют. Если нет сцены, то они обучают и наставляют всех дома. У них в голове пробка от кучи знаний. Меряются и соревнуются только знаниями. Поэтому из них выходят отличные наставники. Тройки — отличные ораторы, системно выступают, но монотонно и понятно, по полочкам. И из-за этого от них люди могут уставать, потому что они знают много, и знания никогда не заканчиваются. Для них энергия расширения идет вширь, поэтому им важно делиться знаниями. Деньги они берут через знания и наставничество. Когда говорят «тройки», у слушающих включаются рецепторы ушей. Из ранее указанного понятно, что тройки меряются только знаниями. Если вы знаете мало, они могут перестать с вами общаться. Они не понимают течения энергии и доверяют только своим знаниям. Когда рождаются тройки, на небесах открываются энергии, которые идут от Творца к ним. Они наслаждаются анализом, контролем, наставничеством, самодостаточностью, выдачи инструкций всем окружающим и в то же время разрушаются от этого. Разрушаются от переоценки собственных знаний и качества знаний. Поэтому они не слышат и не понимают. Они просто знают. И это тоже разрушает их, ведь невозможно все знать. Они не сдвинутся с места, пока не получат ответ на вопрос «А зачем мне это надо?», так как живут по инструкции, требуют ответы на все вопросы. Анализ – справедливое управление для троек. На первом месте. Уинстон Черчилль родился 30 ноября 1874 года. Анализ – справедливое управление. Британский государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании в 1940, 1945 и 1951-1955 годах. Один из ярких политических деятелей XX века. Хотелось бы отметить его аналитические способности. Многие эксперты уверены, что благодаря ему Германия не напала на Великобританию. Самодостаточные люди стоят на трех ногах и не нуждаются ни в ком. Живут по инструкции, а также требуют от окружающих следовать этой инструкции. Так как живут по инструкции, ограничивают сами себя, поэтому это люди вечных ограничений. Мешают другим людям, лишая их собственного выбора, так как всем навязывают свою инструкцию. Любимая фраза троек. «Будешь делать, что я говорю, у тебя будет все хорошо». Моя любимая супруга Нелли Кожакова – эталон этой самой инструкции. Она родилась 12 октября 1986 года. Например, она очень эффективно все успевает, так как живет и доверяет своей инструкции. Допустим, она может рано утром уйти, но позже позвонит мне и проинструктирует, где что находится, во сколько и куда мы идем вместе с ней сегодня и так далее. Согласно этому и живут наши дети. Все по часам, все по графику, успевают и в учебе, и на тренировке по карате, а в выходные, как положено, все отдыхают. Время расслабления. Конечно, в этом есть свои плюсы и минусы. Но хочу сказать, что мне повезло, потому что жена, как надежный тыл, берет на себя все хлопоты. Я не смог бы написать эту книгу без ее помощи в повседневной жизни. Благодаря ей я имею возможность полностью погрузиться в работу творчества. Также она, как настоящая тройка, очень заботливая. Люблю и благодарю за все. Тройки – системные люди. Люди здравоохранения, правоохранительных органов и системы образования. Также тройки – это законники. Их можно сравнить с надзорным органом, контролем за соблюдение законов. Пример нынешнего председателя правительства России Михаила Мишустина, который родился 3 марта 1966 года, подтверждение ранее сказанным словам. Анализ, инструкция, законники. Типичная тройка. Многие знают, а кто не знает, да будет вам известно, что Михаил Мишустин перед последним своим назначением работал руководителем налоговой службы России. Так вот, под его руководством в налоговой службе последние годы собирались самые большие налоги за всю историю России. И все почему? Потому что он и его команда на основе анализа все автоматизировали. Financial Times, первая из западных СМИ, ознакомилась с созданной ФНС-системой, собирающей данные о розничных операциях с онлайн-касс по всей России в режиме реального времени. Об этом говорится в статье «Роль России в создании налоговика будущего». Систему автору статьи в офисе ФНС демонстрировал лично глава налоговой службы Михаил Мишустин. Сначала, как описывает журналист, Мишустин спросил у него, где он остановился в Москве. Получив ответ, помощник главы ФНС вывел на интерактивную карту на огромной видеостене, названный отель «Будапешт». «Кофе заказывали?» — продолжил глава ФНС. После этого на экран вывели все чеки за еду и напитки, которые гости отеля заказывали предыдущим вечером. Смотрите, они продали 3 капучино, 1 эспрессо и 1 латте. «Что-то из этого ваше», — объяснил Мишустин и оказался прав, — признал журналист FT. Так вот, только чистая тройка на базе анализа могла создать подобное. Обладают схемным мышлением, поэтому создают бизнес-планы, маркетинг-планы, кампании, поставленные через анализ. Все бизнес-планы, маркетинг, планы развития компании придуманы ими. Все финансовые схемы тоже придумываются имя. Джей Ван Андл родился 3 июня 1924 года. Схемное мышление, финансовые схемы. Сооснователь первой в мире компании мультилевел маркетинга, сетевой маркетинг, Amway. Amway была создана в 1959 году, существует до сих пор, является одной из самых крупных и старых компаний в мире. И Джей Ван Андл является разработчиком маркетинг-плана развития Amway. Творец создал их для того, чтобы они управляли через анализ. Они умеют доводить дело до конца. Если вы хотите, чтобы ваш бизнес перешел с уровня малого бизнеса до уровня корпорации, надо нанимать троек, и они выведут бизнес-проект на новый уровень. История Генри Форда, родившегося 30 июля 1863 года, тому подтверждение. Генри Форд – американский промышленник, изобретатель, владелец заводов по производству автомобилей по всему миру, автор 161 патента США. Его лозунг – «Автомобиль для всех». Завод Форда выпускал наиболее дешевые автомобили в начале эпохи автомобилестроения. Генри Форд известен также тем, что впервые стал использовать промышленный конвейер для поточного производства автомобилей. Вопреки распространенному заблуждению, конвейер использовали и до этого, в том числе для массового производства. Однако Форд первым поставил на конвейер технически сложную и нуждающуюся в технической поддержке на протяжении всего срока эксплуатации продукцию автомобиль. На своем примере Форд показал, что позитивное мышление работает и приносит результаты. Если ты уверен, что удача к тебе придет, так оно и будет. Размышления о будущем, желание сделать больше приводит ум в такое состояние, когда кажется, что нет ничего невозможного. Генри Форд, воплотивший американскую мечту, видел свою миссию в том, чтобы улучшить быт людей, ведь для него автомобили были не только машинами, но большим. Источником радостей. И когда журналисты спрашивали его, чего может желать такой богатый человек, Форд отвечал им так: «Я хотел бы улучшить мир тем, что в нем живу». В современном списке Forbes много представителей троек. Они люди корыстные либо справедливые. Могут жить чувством выгоды всегда. Джефф Безос – самый богатый человек в мире. Родился 12 января 1964 года. Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com. Основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2017 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку. Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года. Американский предприниматель, один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов, состояние которого на сентябрь 2018 года оценивалось в 108,4 миллиарда долларов, а на 12 февраля 2019 года 84,9 миллиарда долларов, что делало его четвертым в списке самых богатых людей мира. Пол Аллен родился 21 января 1953 года. Американский предприниматель, соучредитель корпорации Microsoft, которую он вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом основал в 1975 году. Капитал Аллена в 2018 году составлял 20,3 миллиарда долларов. Сергей Брин родился 21 августа 1973 года. Американский ученый-компьютерщик и интернет-предприниматель. Вместе с Ларри Пейджем он стал соучредителем Google. Брин был президентом Alphabet Inc., материнской компании Google, пока не ушел с этой должности 3 декабря 2019 года. По состоянию на июль 2020 года Брин занимает 7 место в списке самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в 68 миллиардов долларов США. Кэмерон и Тайлер Винклвоссы. Близнецы, американские гребцы и предприниматели. Их главными достижениями в спорте являются золото панамериканских игр 2007. Восьмерки с рулевым и выход в финал двоек на Пекинской Олимпиаде. Братья являются основателями социальной сети ConnectU. Долгое время они судились с Марком Цукербергом, настаивая на том, что он украл идею их сайта для своей сети Facebook. Принадлежит компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ. Родились они 21 августа 1981 года. Сейчас братья Винклвосы – одни из самых крупных держателей криптовалюты биткоин и являются владельцами криптобиржи Gemini. Тройки – также отличные экономисты, среди них известны. Алексей Косыгин родился 21 февраля 1904 года. Советский государственный и партийный деятель, председатель Совета министров СССР. Тройки – солидные люди, имеющие большое количество друзей. Любят общаться с бомондом и интеллектуальными людьми, любят путешествовать. Солидные и красивые люди, но красота холодная. Солидность и холодная красота. Моника Белуччи родилась 30 сентября 1964 года. Итальянская актриса и модель. Думаю, в представлении она не нуждается. Справедливо управляют во всем. Бизнес, семья, друзья. Королева Великобритании Елизавета II. Родилась 21 апреля 1926 года. Справедливое управление, солидность. Со дня коронации и до кончины царствующая королева Великобритании и королевств Содружества из Виндзорской династии. Производила впечатление заботливой, но в то же время холодной, солидной женщины. Ну, как-никак королева. В то же время веяло от нее справедливостью. Впрочем, это мое сугубо личное мнение. Продолжая тему управления и справедливости, среди троек много руководителей, вот некоторые из них. Динмухамед Кунаев. Родился 12 января 1912 года. Советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК Компартии Казахской ССР, член Политбюро ЦК КПСС, трижды Герой социалистического труда. Франклин Делано Рузвельт родился 30 января 1882 года. 32-й президент США. Одна из центральных фигур мировых событий первой половины 20 века. Возглавлял США во время Великой депрессии и Второй мировой войны. Единственный американский президент, избиравшийся более чем на два срока. Авраам Линкольн родился 12 февраля 1809 года. Американский государственный и политический деятель, 16-й президент США и первый от республиканской партии освободитель американских рабов, национальный герой американского народа. Ну и современный руководитель Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года. Французский государственный и политический деятель, президент Франции и верховный главнокомандующий вооруженными силами Франции с 14 мая 2017 года. Тройки не получили от Творца любви, потому что доверяют своему анализу. Если тройки что-то знают, то им тяжело передать это. Они не могут просто пересказать, им надо передать полноценно. Тройки могли бы быть самыми богатыми людьми, но им мешают их формальные знания. Поэтому все лучшее находится за рамками их сознания и картины мира. Поэтому они никогда не заработают большие деньги прямым путем, заработают только мистическим путем. Важно не видеть выгоду, а надо распознать и увидеть душу человека, тогда включается мистика. На практике они все знают. Им важно положить знания в карман и замолчать. И выслушать человека, и после выдать все знания, которые у них есть. Это будет конструктивный разговор. Тройки – убежденные атеисты. К Творцу обращаются и начинают верить в него только после жесткого кризиса. Тогда становятся фанатами Творца, потому что при кризисе взывают к нему. Слушают, но не слышат. Всегда ведут внутренний монолог. Самое большое количество нобелевских лауреатов среди троек, в том числе видные научные деятели. Чарльз Дарвин родился 12 февраля 1809 года. Английский натуралист и путешественник, одним из первых пришедший к выводу и обосновавший идею о том, что все виды живых организмов эволюционируют со временем и происходят от общих предков. Каныш Сатпаев. Родился 12 апреля 1899 года. Советский ученый-геолог, организатор науки и общественный деятель. Доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Академии наук Казахской ССР и Академии наук СССР. Первый президент Академии наук Казахской ССР. Основоположник школы металлогении в Казахстане. Игорь Курчатов. Ученый, которого считают родоначальником советского атомного проекта. Родился 12 января 1903 года. Русский и советский физик. Отец советской атомной бомбы. Трижды герой социалистического труда. Академик Академии наук СССР и Академии наук Узбекской ССР. Доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Ленинской премии и 4 сталинских премий. Николо Макиавелли. Родился 3 мая 1469 года. Итальянский мыслитель, политический деятель, философ, писатель, автор военно-теоретических трудов. Занимал в правительстве Флоренции несколько должностей, самая значимая из которых – секретарь второй канцелярии, отвечавший за дипломатические связи республики. Ключевым произведением Макиавелли считается «Государь». Андрей Сахаров. Родился 21 мая 1921 года. Советский физик-теоретик. Академик Академии наук СССР. Один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель. Диссидент и правозащитник. Народный депутат СССР. Автор проекта Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год за сохранение мира. Образ «Тройки» — это персонаж из мультфильма «Всезнайка» или образ компьютера из мультсериала «Энциклопедия Всезнайки», где умный компьютер рассказывает детям о научных фактах, о том, как устроена Вселенная, как светит Солнце, о происхождении человека и так далее. Знаний много, но понимание отсутствует. Тройкам необходимо учиться не по книгам, а изучать людей. Получают знания, чтобы понять что-то, но забывают применять. Самодостаточны, стоят на 3 ногах. С детства самостоятельны, идут через выгоду, поэтому имеют много друзей. Также могут быть самыми тяжелыми на подъем людьми. Делят людей на умных и не совсем, авторитетных и неавторитетных. В состоянии эгострадающие, упертые, категоричные, принципиальные, а также могут быть азартны, присутствует жизненный азарт, что приводит к разрушению. К примеру, Александр Григорьевич Лукашенко родился 30 августа 1954 года. Упертость, категоричность, принципиальность, обнуление, действие через инструкцию, надменность. Белорусский политический и государственный деятель. Действующий президент Республики Беларусь с 20 июля 1994 года. Переизбирался на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годов, что вызвало массовые акции протеста. Во-первых, Александр Лукашенко производит впечатление собранного человека, когда проводит правительственные или иные совещания. И можно заметить, что стиль его управления напоминает управление по инструкциям, им же придуманным. Все по порядку и согласно указаниям или своду правил, устанавливающих порядок осуществления или выполнения чего-либо. Это сильно бросается в глаза. Это качество тройки. Тройки также надменные люди, так как обладают большими знаниями, соответственно, делят людей на умных и не совсем. А вот люди, родившиеся 30-го, бывают еще надменнее. И в президенте Беларуси эта надменность чувствуется в поведении, в словах, в жестах. Также люди, родившиеся 30-го, еще обнуляются периодически. Обнуление обозначает, образно говоря, возникновение пустоты в сознании человека, то есть стирание прошлого, и в связи с этим усиливаются негативные стороны человека. В данном случае у тройки может усиливаться надменность, упертость, категоричность, принципиальность. События лета 2020 года в Беларуси были как раз показательными для этих характеристик. Эти события просто-напросто могли быть разрушительными не только для Александра Лукашенко, но и для всей страны. Вспомним, внезапно были объявлены досрочные выборы, и что-то пошло не так. В предвыборной гонке начали появляться конкуренты, и появилась опасность не переизбраться. В итоге после выборов, после подсчета голосов, когда Александр Лукашенко набрал более 80% голосов по решению Центральной избирательной комиссии Беларуси, народ Беларуси не принял этих результатов и, не согласившись, вышел на улицы. Все пошло не по инструкции, и в Александре Лукашенко включилась его упертость, категоричность и принципиальность. Президент вывел на улицу против своего народа армию и правоохранительные органы. Начался политический кризис, который длился больше месяца. А дальнейшие события вы, наверное, помните сами. Тройки в отрицательном психоэмоциональном состоянии становятся азартны, принципиальны, категоричны. Им сложно принять чужую точку зрения, потому что они опираются на свои знания, навязывают свое мнение. Что и произошло с Александром Лукашенко. Инструкция поломалась. Что-то пошло не так. Также хочу еще раз подчеркнуть, данные разборы – мое сугубо личное мнение. Тройки рождены с внутренним GPS. Они знают, куда идти с утра. Но если что-то идет не так, то у них все рушится, ломается инструкция, и они не знают, что им делать и как перестраиваться. Происходит торможение, потому что они люди инструкции и люди правил. Могут быть пустословами и азартными, когда находятся в минусе. Майк Тайсон. Родился 30 июня 1966 года. Инструкция – жизненный азарт. Американский боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории. Один из самых известных и узнаваемых боксеров в истории. Национальный олимпийский чемпион США среди юниоров в первом тяжелом весе. Абсолютный чемпион мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов. Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF, The Ring. Линейный чемпион. Победил 11 бойцов за титул чемпиона мира в тяжелом весе. Самый высокооплачиваемый боксер в истории. Майк Тайсон по прозвищу «Железный Майк» – легенда спорта, в частности, бокса. Тройка и родился 30-го. И цифры говорят, что он подвержен обнулению, которое усилило в нем азартное отношение к жизни и к делу, чем он занимается. Давайте разберем его. Его жизнь и карьера – это череда взлетов и падений. Можно всю эту книгу посвятить ему. И, возможно, мы это сделаем в следующий раз. А сейчас коротко. Детство его было вовсе не радостным. Вырос он в бандитском районе и уже с детства промышлял бандитизмом и грабежами. В 12-летнем возрасте он познакомился с боксом и стал плотно им заниматься. Позже, в 14 лет, произошло легендарное его знакомство с тренером Кассом Дамато, который выведет его на чемпионский уровень. В начале своей блистательной карьеры он был непобедим и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Все вроде бы шло по инструкции. Тренировки, ринг, турниры, победы. Но вдруг все оборвалось и пошло уже не так. Он вмиг стал самым скандальным спортсменом мира. Не просто скандальным спортсменом. Он даже имел 3 судимости, за каждую из которых отбыл срок. 3 раза был женат. И если сделать разбор, то его жизнь показывает, что частично какая-то часть жизни проходила по инструкции, а частично он время от времени обнулялся. И неминуемо, независимо от того, жил он по инструкции или обнулялся, в нем включались жизненный азарт, категоричность, упертость. Подтверждением являются его слова после выставочного боя с другой легендой бокса Роем Джонсом. 29 ноября 2020. Он сказал следующее. «В молодые годы я выходил на ринг с целью инструкция – уложить нокаутом соперника в первые 3 раунда. И только сейчас я понял после этого боя, что это была огромная ошибка. Я должен был просто наслаждаться этим периодом жизни и стараться включать голову и драться больше раундов. Исходя из этого, можно сказать еще следующее. В начале его карьеры все его бои заканчивались нокаутами в первых 4 раундах. Дальше он практически никогда не дрался. И все было всегда одинаково и предсказуемо, так сказать, по инструкции. Но со временем бойцы научились с ним конкурировать и держались на ринге все дольше и дольше. Для Майка Тайсона Это была поломка инструкции, и он просто не знал, что делать и как себя вести. В итоге он начал проигрывать. И дошло до того, что в бою с Эвандером Холлифилдом в 1997 году он просто откусил тому ухо, так как это было криком непонимания ситуации. Разбор – мое сугубо личное мнение. Продолжая тему спортсменов. Их среди троек много. Видимо, внутренняя инструкция помогает всегда соблюдать дисциплину. Кроме упомянутого Майка Тайсона, к тройкам относятся Рафаэль Надаль, один из самых великих теннисистов мира в истории, родился 3 июня 1986 года. Диего Армандо Марадона, один из самых великих футболистов мира в истории, родился 30 октября 1960 года. Усейн Болт, самый великий бегун, спринтер мира за всю историю, родился 21 августа 1986 года. Леброн Джеймс, один из самых великих баскетболистов мира за всю историю, родился 30 декабря 1984 года. Михаэль Шумахер, самый титулованный чемпион в гонках Формулы-1, родился 3 января 1969 года. Тайгер Вудс, один из самых титулованных гольфистов в мире за всю историю, родился 30 декабря 1975 года. Алина Кабаева, одна из самых титулованных гимнасток в мире, родилась 12 мая 1983 года. Майкл Фелпс, самый титулованный пловец и спортсмен в мире за всю историю, родился 30 июня 1985 года. Арнольд Шварценеггер, не просто звезда и актер мировой известности, но также и один из самых титулованных культуристов мира, родился 30 июля 1947 года. Тройки заботливы, но холодны. Самые заботливые люди, но забота холодная, поэтому часто свою заботу воспринимают как любовь. Поэтому их называют холодильниками и морозильниками, из-за того, что излучают холодную энергию. Ищут эффективность во всем. Они даже пишут кратко и только по существу. Допустим, СМС по телефону они отправляют без смайликов, конкретно, сухо, все по делу. Не умеют делать комплименты, потому что считают это неискренним, и не умеют проявлять эмоциональную радость при получении подарков.